Холфорд застыл в удивлении. То, о чем сообщал Ридер, доходило уже до Скотланд-Ярда в виде неясного, ничем не подтвержденного слуха. «Черт побери! Как вам удалось выяснить это?» — воскликнул он наконец. Мистер Ридер самодовольно улыбнулся. «Такова уж наша жизнь. Слышишь, тут и там кое-что новенькое, а затем все и всплывает наружу», — сказал он, мягко улыбаясь. «Видите ли, я повсюду подозреваю что-либо дурное. По-видимому, у меня у самого преступные наклонности». Холфорд глубоко вздохнул. «Впрочем, дело, которым вам предстоит заняться, особых трудностей не представляет. Грин — бывший каторжник. Во время войны ему удалось получить должность в банке. Постепенно он выдвинулся, и ему предоставили самостоятельное отделение. В свое время ему пришлось просидеть в тюрьме 7 лет. Он был осужден за подделку банкнот». «Похищение и подделка», — проворчал Ридер. «Я боюсь, что выступал главным свидетелем против него. Да-да, он попал в лапы кредиторов. Все это очень нелепо. И глупее всего то, что он не хочет сознаваться». И Ридер тяжело вздохнул. «Бедняга, эта история может ему стоить головы. И из-за этого одного следовало бы простить ему его прежние прегрешения». Инспектор удивленно поглядел на своего нового коллегу. «Бедняга! Я никак не могу предположить, что вы выразите ему столько сочувствия. Он ухитрился присвоить 100 000 фунтов и вздумал дурачить полицию совершенно нелепым объяснением. Если вам угодно, то ознакомьтесь с собранным нами материалом. Шрамы на руке Маллинга действительно очень замечательны, тем более что нам удалось обнаружить такие же шрамы и на другой руке. Но они не настолько глубоки, чтобы можно было поверить в то, что произошла борьба. А что касается сказки, которую нам вздумал рассказывать Грин?» Ридер озабоченно покачал головой. «Да, история, которую он нам рассказал, была не особенно складная». И в голосе его прозвучало сожаление. «Насколько мне помнится, он рассказал примерно следующее. Ему пришлось повстречаться с человеком, с которым вместе он отбывал тюремное заключение. Этот человек узнал его и стал шантажировать. Он потребовал, чтобы Грин заплатил или исчез. Грин предпочел остаться честным человеком и в письме к директорам изложил причины, вынуждавшие его искать спасение в бегстве. Это письмо вместе с ключами от кладовой он положил в ящик письменного стола, оставив также письмо и своему кассиру. Он намеревался покинуть Лондон и попытаться где-нибудь, где его не знали, начать строить новую жизнь. И в письменном столе ни письма, ни ключей не оказалось», — вставил инспектор Холфорд. «Единственное правдивое во всей этой истории было то, что ему пришлось посидеть в кутузке». «В тюрьме», — жалобно поправил его Ридер. Он не любил вульгарных выражений. «Совершенно верно. Это соответствовало действительности». Пройдя к себе в кабинет, он позвонил по телефону в свой прежний рабочий кабинет и долго беседовал со своей секретаршей. Его секретарша была молодой женщиной, по отношению к которой, однако, судьба оказалась не особенно милостивой. Остальная часть дня ушла у него на ознакомление с документами, оставленными для него его предшественником на столе. Под вечер в его кабинет явился прокурор и одобрительно поглядел на груду бумаг, над которыми согнулся его помощник. «Что вы сейчас читаете? Материал по делу Грина», — осведомился он. «Очень рад, что вы заинтересовались им, хотя это дело и представляется мне совершенно ясным. Впрочем, я получил письмо от председателя правления банка, который по каким-то причинам склонен верить в правдивость слов Грина». Мистер Ридер перевел взгляд на говорившего, и в глазах его засветилась боязнь. То была его обычная манера реагировать на что-либо, изумлявшее его. «Вот здесь имеется протокол показаний полисмена Бернета. Быть может, вы могли бы внести в него кое-какие дополнения. Разрешите, я прочту вам его показания. Незадолго до того, как я приблизился к зданию банка, я заметил, что на углу стоял какой-то человек. В это мгновение проехал автомобиль, и в свете фонарей я ясно разглядел этого человека. Однако не придал никакого значения его присутствию и более его не видел. Полагаю, что этот человек мог обойти квартал и приблизиться к Файерлинг-авеню с противоположной стороны. Тут же, после того, как встретил этого человека, я натолкнулся ногой на что-то и, осветив тротуар фонариком, увидел, что у моих ног лежит старая подкова. Впрочем, я уже днем обратил внимание на то, что на этом месте детвора играла с подковой. Я перевел взгляд на угол, на котором стоял человек, но его больше там не было, он исчез. Должно быть, его внимание привлек мой фонарик. Больше никого я не видел, равно как и не заметил, чтобы окна квартиры мистера Грина были освещены. Мистер Ридер задумчиво взглянул на потолок. «Ну и что же?» — осведомился прокурор. «Мне кажется, что в этих показаниях нет ничего, что могло бы привлечь внимание. Должно быть, этот человек был никто иной, как Грин. Он воспользовался невнимательностью полисмена и, обежав квартал, проник в банк с противоположной стороны». Мистер Ридер задумчиво почесал подбородок. «Да, да», — протянул он и заерзал на своем стуле. «Быть может, мне было бы разрешено предпринять кое-какие шаги, совершенно независимо от действий полиции», — нерешительно осведомился он. «Мне было бы очень нежелательно дать полиции повод думать, что какой-то дилетант пытается сунуть нос в ее дела». «Прошу вас, делайте все, что вам угодно», — добродушно заметил прокурор. «Отправляйтесь вниз и переговорите с теми, кто вел это дело. Я готов даже написать им пару строк о том, чтобы они оказали вам полное содействие. В том, что кто-либо из работающих со мною предпринимает розыски по своей собственной инициативе, нет ничего удивительного или необычного. Я боюсь лишь, что ваши попытки останутся безрезультатными. Скотланд-Ярд сделал все, что можно было сделать». «Быть может, вы разрешите мне побеседовать с арестованным?» «С Грином? Пожалуйста. Я сейчас выпишу вам разрешение на свидание с ним». С пасмурного неба струились потоки дождя. Мистер Ридер, уткнув нос в воротник и по обыкновению не раскрывая зонтика, поспешил к Брикстонской тюрьме, в которой сидел Грин. Его провели в камеру, в которой сидел человек, утративший надежду на лучшее будущее. «Это правда, в самом деле я сказал правду. Каждое сказанное мною слово — правда», — воскликнул взволнованный Грин, и в голосе его послышалась дрожь. Грин был тщедушным, бледным человеком. Редкие его волосы начали сидеть. Ридер, обладавший необыкновенной памятью на лица, тут же узнал его. «Да, мистер Ридер, теперь и я узнаю вас. Вы ведь и были тем человеком, которому тогда удалось накрыть меня. Но с тех пор меня ни в чем нельзя винить. Я никогда не прикасался ни к одному пенсу, который не принадлежал бы мне. Что сейчас будет с моей бедной...» «Вы женаты?» — сочувственно осведомился Ридер. «Нет, но я намеревался жениться, хотя это и несколько поздно, принимая во внимание мои годы. Она моложе меня почти на 30 лет, и это лучшая женщина в мире». Ридер, не прерывая, выслушал похвалы по адресу неизвестной ему особы, и глаза его прониклись еще большей печалью. «К счастью, она не явилась в суд, но ей, разумеется, известно о том, что произошло. Один из моих друзей рассказал мне, что все это совершенно надломило ее». «Бедняга», — прошептал Ридер и сочувственно покачал головой. «И должно же это было случиться как раз в день ее рождения», — продолжал сокрушенно Грин. «Да, я накануне рассказал ей обо всем, но мне бы не хотелось, чтобы она была впутана в это дело. Если бы мы были помолвлены официально, то я бы не придавал этому значения. Но так как она замужем и лишь собирается разводиться, то я вынужден просить, чтобы ее имени не упоминали. Поэтому же мне пришлось очень мало бывать в ее обществе, и никто не знал о нашей помолвке, хотя мы и жили на одной улице».